Рождественский и сам бы не смог объяснить свой... Наверное, это был порыв. Враг бежит и все такое. Впрочем, порыв быстро угасший ввиду того, что враг весьма быстро организовался, все его корабли снова оказались в строю. Ко всему еще и погода, которая бесповоротно портилась. Да и ввязываться в новый бой при потере скорости и гибкости маневра из-за 13-узлового осляби в усмерть умотавшийся Зиновий Петрович счел неразумным. Однако просто представив, каково сейчас тога, как сейчас наверняка бесится его японский оппонент, не мог отказать себе в этом мстительном порыве. Поле боя осталось за мной. Поэтому, предварительно отослав Бэра на добитие потерявшегося на южных румбах бронепалубного крейсера, подключив к задаче поиска «Ирион», некоторое время продолжал вести два броненосца прежним курсом. «Извините, Петр Владимирович», — устало улыбнулся адмирал старшему артиллеристу. «Фактически это был ваш законный трофей, но пусть уж Бэр и Троян. У них, как говорится, рука набита и взаимодействие в дозорах налажено». «Да будет уж», — махнул рукой не менее умаившийся Владимирский. «Ваше высокопревосходительство», — в рубку явился старшина сигнальной вахты. «Ваше распоряжение на миноноске передали». По правому борту было видно, как подходивший поближе для приема указаний флагманский выносливый под брейд-вымпелом Ковторанга Елисеева уж нагнал миноносный отряд, став во главе, украсившись распорядительным флажным набором. Малые суденышки, прибитые низкими силуэтами к волнам, сиротливым кильватором уходили в свой поиск. «Ну что, господа», — сухо объявил адмирал, — «на сегодня, думаю, все. Командуйте поворот. Будет нам дергать тога за бородку, нервировать». Это будто послужило сигналом, снимая напряжение, мол, все закончилось, во всяком случае, на этот раз. Все задвигались. Рубка вдруг стала тесной. Слышались реплики и разговорчики. Снимали потяжелевшие каски, улыбались, устало и удовлетворенно. Пожалуй, только Рождественский морщился, недовольный исходом боя, но молчал. Неунывающий Игнациус, раздав необходимые распоряжения, отправил вестового за горячим кофе и как бы еще не зачем-то. Корабли рисовали циркуляцию, выравнивая по компасу курс на Квельпорт. Палубы наполнялись матросами, башни становились по-походному, и обслуга уже деловито начинала банить стволы. Снизу, сверху слышались голоса, хлопали двери. В рубке стало еще теснее. Заявилась команда гальванеров наводить коммутацию, тянуть новые провода в разбитую ходовую. Командующий со своим штабом поднялся на мостик. Японцы уходили. Их корабли еще угадывались дымным хвостом. А ведь со стороны наш демарш, двинуть двумя кораблями против целой эскадры, наверное, выглядел, как последний гаф Моськина слона, легковесно заметил Холомейцев. Рождественский, так и не дождавшись по результатам боя украшения дня, поверженного тонущего вражеского броненосца, уже немного остыл. Фыркнул дымом папиросы более или менее благосклонно. «Скорее уж хулигански. Фантазер вы, Николай Николаевич. Однако замечу, что и слон не тот, чтобы. И моська кусуча зела была. Да и гав, надеюсь, равновероятно, не последний. Если бы еще миноносникам выгорело дело».